Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 57, страница 25, строчка 5. Я прямо начинаю. Здесь нет возможности рассказать, что было до этого. Я хорошо сначала чуть-чуть пробежаться по последнему уроку, концовку, посмотреть, о чем разговор шел, а потом прицепить ее к этому уроку. Начинается у нас работа, настоящая работа над текстом, над самим собой, в глубину, как мы сказали. Пятая строчка. То есть он сказал нам, что были сделаны, рошем был, то есть решимот, записи были сделаны как бы килим. Гахитсоним, бэйварим хитсоним, точка. Гахитсоним, важное очень для слова у нас, внешние, они записались как бы бэйварим хитсоним, во внешних органах. Органы, как килим. Иногда он говорит килим, иногда говорит органы. В зависимости от того, что он хочет подчеркнуть. Как? Точка. Упнимим. Упнимим. Бэйварим. Пнимим. Точки на точку надо здесь хорошо поставить. Три слова перед концом пятой строчки. Упнимим. А внутренние. Бэйварим. Пнимим. Во внутренних органах. Вело нигмарзе 6, адашигика истаклут бамаком шемитхабрим агейвалим шигу гитпаштут багейвалим 7 шигу хитсонот Шелахем, умигакаат, оргахевель, эль ор, истаклут, хазар, ор, 8, истаклут, бадерех, ор, хозер, венаса, хли, бахоль, пхина, Увхина, Башаарт 9 Гагуф, Лешаар Гагуф, двоеточие, там одна точка, по-моему, стоит. Я бы две точки поставил. 9. Ахитсонот, Лейварим, Хитсоним, Упнимим, Лейварим, Нимим. Пятое, три слова до конца строчки. Вело нигмарзе ад шихика. И это не было, и это не завершилось, пока шесть ад шихика, пока не ударил. Истаклут бамаком, свечение не ударило. Свечение означает всего, конечно. Пока свечение не ударило бамаком вместо Шемитхабрима Гейвалим, где соединились Гейвалим, а слово мир, множественное число, а слово Гевель. Он запомнит это слово. гевелим, пары. Шигу гитпаштут гагевелим, что это распространение паров. Сем шигу хитсонот шелагем, что это их внешние части. Умигакаат орга гевель, и от удара света гевеля, света пара, тоже ахап мы знаем, это гевелим, ухо, нос, да? Рот, озен, хотен, пе. Эль ор гистаклут, в против, как сказать, с, удар куда? Против, да? Удар в свет истаклута. Свет, свет истаклута – это свет видения. Свет видения, то есть свет смотрения. Свет всматривания, еще другое слово. То есть свет айнайм, свет о, глаз. Я, свет глаз называется истаклут. Так? А свет Ахап, они называются гевелим, пары. Хазар, и значит, из-за этого соударения, ударение света пара в свет истаклут, в свет всматривания, то есть свет глаз, он не говорит, но так, например. Хазар ор восемь. Истаклут, бадерех ор хозер, возвратился свет всматривания, да, так будем называть, истаклут, переводы не всегда хорошо, запомни, истаклут, мы знаем уже это слово, возвратился, возвратился свет истаклута, ор истаклут, возвратился, бадерех ор хозер, в виде ор хозера. Отраженного света. Венаса хли бахоль пхина увхина, и стал кли для каждого аспекта лешаар агув, до к, для остатка тела, то есть для остальных частей тела. Девять. Я бы поставил бы двоеточие после первого слова, девятого. Гуф. Ахитсонот лейварим хитсоним. Внешние для внешних органов. Упнимим лейварим пнимим. А внутренние для внутренних органов. Десять. Ше вагистаклут коль га давук йотер эль шорашо. Гу йотер эльйон. Ки хетер адидаци самух ле айн. Йоце Ахаруна Вагамалхуд Яца Ришона. 12. Ухаше Мака Ухаше Маке Вехозер. Аз Коль Бхина Пхината Килим Шавим. Ше им Гаисод, 13, Гая, Митпашет, Лифним Йотер, Мин Гамалхут, Гая Шаве Эля Малхут, Аф Гаисод, 14. Шигарей нитпашет йотер, Кига есот миров оро альга малхут. А я во хох лейт пашет йотер. 15. Ве эйн бо мала йотер эль амалхут. Эла мипней шезе. 16. Гит паштут. Гу. Бас васод. Ор хозер. Шегу хозер. Умит карев эль мекоро. Аваль. Или можно здесь точку поставить еще. Окей. Аваль бифхина, бифхинат 17 акилим, ацман, ген шавим, ухаше хозер, а здесь стоит точка, очень хорошо. Еще раз, не очень, не совсем, не играет никакой роли, понимаем мы что-то или не понимаем мы что-то, не бойся, что ты не понимаешь. В этом мире, в нашем мире, надо действительно бояться. Я не понял это. Тот понял, я не понял. А в духовном не надо этого бояться. Надо только раскрыться, надо стремиться к этому. И делать в любой ситуации. Вот когда тебе тоже кажется, что я ничего не понимаю, ты опять делаешь союз четырех точек в себе. Четыре союза с Авая. И тогда оно будет на тебя работать. И тогда оно тебе откроется внутренне, даже если ты не поймешь сверху, твой внешний человек не поймет, то внутренне он это воспримет и будет воздействовать на тебя. Это самое главное. И все придет. Десятое. Шебагистаклут Коль гадавук йотер эль шорошо. Что при истоклуте? Когда истоклут находит место, происходит, то там что получается? Коль гадавук йотер эль шорошо. Каждый, то есть каждая ступень или каждый аспект, каждый, кто более примкнутый к корню, ближе к корню, то есть, Гу йотер эльон, он более высокий. Ки хетер. Ибо, что вот кетер. 11. Самух ле айн. Очень тонкая эта вещь, потому что здесь он нам сейчас говорит, вот это, что он нам сказал сейчас, что это очень важная вещь, что бывает так получается, что то, что ниже, он получается выше, а то, что выше, кажется, да, на самом деле ниже появляется. То есть совсем другая логика. А видишь, что он объяснил, дал нам правила. Еще разочек. Шеба гистаклут, что в свистаклуте, то есть, что значит истаклуте? Как в зевуге, когда есть истаклут глазами. Смотри, что внимательно говорит, очень внимательно. Потому что он говорит совсем другое правило, что не значит, что ниже, он всегда ниже. Нет, бывает совсем по-другому. Я когда-то говорил об этом. Смотрите сейчас, вот здесь он место этому немножко. Что в истоклуте, коль гадавук йотер эль шорошо, каждый, кто более примкнут к своему корню, каждое слово важно здесь, Гу йотер эльон, он выше. Теперь смотри, ки кетер, и ки хетер, и бакетер. 11. Самух ле айн, который, смотри внимательно, который, это великолепно, это божественная логика. И бакетер, самух ле айн, который сопряжен, рядом находится с айн, с глазом. Так? А свет истоклут, это идет с глаза. Так вот, он говорит кетер, который находится рядом, сопряжен с глазом. Йоце Ахарона выходит последним. Вамалхут Яцаа Ришона, а Малхут выходит первая. Все зависит от того, кто ближе к корню, к своему корню. А разговор идет про глаз. Что ближе к нему? 12. Ухашимаке вехозер. И когда он ударяет, то есть глаз, свет глаза, то есть вот из хохма, а там стоит, под хохма стоит Малхут. Тут же Малхут стоит под хохма. Вместе хохма, то есть в конце хохма, которая Малхут, которая поднялась под хохма. То есть понятно, когда было второе сокращение, везде это произошло. Ухажимаке вехозер, и когда он ударяет и возвращается, а ударяет свет, он ударяет в Малхут, так и возвращается как орхозер. Вехозер возвращается. Аз коль бхинат хакилим шавин. Тогда все аспекты килим одинаковы. Шиим аисод, что если есод, если бы есод, 13, а явит пашет лифним йотер мина малхут, что если бы есод распространился больше, более вовнутрь минга малхут, чем малхут, а я шаве эля малхут, то он бы был бы приравнен, равен Малхут, приравнен к Малхут. Аф Есод, однако Есод, 14, Шегаренит Пашет Йотер, что так как, что вот он распространился, более распространился, Кига Есод Миров Оро Альмал Гамалхут, что Исод, из-за того, что у него больше света, чем у Малхут, а я во хохлый пашет йотер, то была у него сила, чтобы более распространиться. 15. Вэйнбо мала йотер эль амалхут, и нет у него более достоинства больше, или возвышения, дословно, более над, нет у него более возвышения над Малхут. Качественно тоже. Эла мипней шезе, но так как эла мипней шезе 16 гид паштут, но так как, что это распространение, так как это распространение. У васот ор хозер шигу хозер, что это в секрете орхозер, отраженного света, шеухозер, что он возвращается. Умиткарев эль мекоро, и приближается к своему корню. Аваль бифхина 17 акилим ацман, одно в отношении самих килим, гэм шавим, они одинаковы. Ухаше хозер аор, и когда возвращается свет, умальбиш гагевель, и одевает гевель, не надо переводить больше, пар. Немца хашегу саму хлапе, очень тонко, находим, когда он сопряжен с П, с ртом. 18. Гадоль гавгевель АП. Смотри, что он говорит нам. Мегевеля озон. Когда он сопряжен с П, с ртом, гадоль гевель АП, то гевель рта, смотри, что он говорит, выше, чем гевель озон, выше, чем гевель уха. Внимательно. Ки гевель гапе У ата самух лепе. Смотри, что внимательно, почему. Ибо геве лепе, ибо пар рта. У ата самух лепе. Он теперь сопряжен с ртом. Бифхинат рож. В аспекте рож головы. Вегевель, смотри внимательно, видишь как? Вегевель 19, гаозен, в то время как пар уха, адаин гу бифхинат шаар гагуф, ад шияле негета озен. Он еще пока в аспекте остального тела. Ады шияле негета озен, пока он не поднимется против уха. Пока еще здесь в П, поэтому тот, что ближе сейчас, где в П есть зивук, то, что ближе к нему, тот выше. Это то, что очень-очень постепенно надо учить. Я говорил об этом как-то, что не значит, он Ари сам говорит, что будем учить, что не всегда так, что ниже, оно ниже, а что выше, оно выше. Здесь мы видим качественно, что то, что ниже, так, Гевель АП, он, что он говорит здесь, что он выше здесь получается, чем Гевель Озн, чем пар уха. Все в зависимости от того, где что находится. В динамическом воздействии, в динамике вещей. Где находится зивук? И что ближе к зивугу, так, и так далее. Ваен шам бибурейну иньян. А мы здесь, по-моему, точку не поставили еще. А где у нас сейчас, откуда мы занимаемся сейчас? Откуда у нас, где точка у нас? Где у нас была точка? 17 у нас была точка. О, я пошел дальше, да? Ну, тоже почти заканчивается. 21-я точка. Окей, значит, теперь 19-е. Поставь точку тогда. Три слова перед концом строчки. Я там уже остановился. Теперь дальше идем. Ваен шам бвиурейну иньян 20 гейот бет никвей аозен, увет никвей ахотем, увет бхинот пе, коль ведибур шехем гарон упе 21. Вехем бхинат лея верахель. Все, слушай, и добери немножко в себя. Что можешь, бери, просто слушай, а потом постепенно все это разложится, как полагается. Ваен шам, 19, и читай там, бавиурейну, в нашем объяснении. Иньян, аспект, 20, хейот, бет, никвей, оозен. Того, что есть два отверстия в озен, в ухо, в ушах. Увет никвей охотен. И два отверстия в носу. Увет хинот п. И два аспекта п. Каким образом может быть в п два рот? Увидим. Коль вадибур. Вот он говорит нам, что какие ему есть два во рту. Помнишь, он нам говорил, что во рту они оба соединяются. Какие это? Во рту два. Коль и дебур, голос и говор. Понятно? Вот они соединяются, эти оба. Шехем гарон вп, что они оба соответствуют двум местам. Гарон, горло и рот. Так? Горло соответствует голосу, а дебур, разговор, соответствует говор, разговор, соответствует месту п, рот. Все придет. 21. Вэгэм пхинат лея ва рахэль. И это аспект лея и рахэль. Рахэль это п. Так. А лея это гарон. Или же лея как бы это голос, а рахэль это говор. 21 еще предложение. Вафальпи шеколь гу ватиферет. Айнян гу шемикан немшах макиев. 22. Мегаколь эля тиферет. У мегадибур эля малхут. У маши лефамим Алла 23 Исраэль лехохма. Афальпи шегашореш гукан бахотм. 24. Вайна им гу вехохма. Им коль зе оле. Точка. То есть мы говорим сейчас о всех этих, как сказать, о корнях того, что будет со временем, да, разовьется будет. Ну, понимаешь, мы говорим сейчас голова сак, да, как он говорит, да, что да, голова сак после того, о чем разговор идет. Голова сак после того, как Малхут поднялась, головы поднялась до стала поднялась и стала под хохмой. Правильно? То есть цимцумбет. И там все это есть теперь. Что он нам сейчас говорит? Это корни того, что будет потом Зейранпин и Малхут и так далее, и так далее. Вот смотри, что он говорит сейчас. 21. Ваафаль пише коль гу ватиферет. И несмотря на то, что коль, то есть голос, что он в тиферет, то есть Зейранпин, на самом деле его место там. Айнян гу. Смысл в том, что шемикан нимшах макив, что отсюда, вот из головы, что он сказал нам, где хотем, где нос, оттуда протягивается макив, окружающий свет, мигаколь эля тиферет, от голоса, то есть от горона, от горла. Эля тиферет, то есть вместо горла притягивается к тиферет. А тиферет, что такое тиферет? А тиферет это уже тело парцуфа, настоящее тело парцуфа. Правильно? А мы где находимся сейчас? Мы находимся еще в голове. Так или нет? Еще в голове это сага во втором, как сказать, во втором сокращении. Я вам чуть-чуть говорить сейчас, потому что это все будем учить на своем месте. Мы сейчас находимся, если не ошибаюсь, всего лишь в зале Адам Кадмон. Правильно ли? Увадибур, как умегадибур, эля малхут. О, и от говорения, от говора, то есть от П в голове. От П, то есть в голове, мы уже говорим, голова, из которой вышли бина Зейранпин и Малхут. Там она оттуда идет тоже макив, идет к Малхут, к настоящей Малхут. Умаши лефамим Алла Исраэль лехохма, а то, что иногда поднимается 24 Исраэль в хохму, то есть Зейранпин в большом состоянии поднимается в хохму, так, что значит, что хагат становится хабат, вот это означает, что он поднимается в хохму. Афаль пише гашореш гукан, несмотря на то, что корень его здесь, бахотом, в носу, вхотом, 24. Вагайна им губа хохма, а глаза, они в хохма. Тем не менее, им коль зеуле, тем не менее, он поднимается. Понятно, что здесь это еще выше, глаза поднимаются. А когда он поднимает, а в то время, когда его корень, он здесь вход им в носу, и он все равно поднимается. Точка. 24. Кеман де орах шеол. Шеола реях нихоях ад хамо, ад хамо. Не кеманте арах шеола реях нихоях ад Амор. Это кусочек из Зогара. Как тот, который вдохнул Шеола Реях Нихоахад Амор. Который, как сказать, вдохнул запах. Или выпустил, или сделал запах, дал, что поднялся запах приятным запахом до моха. А мох это хохма, точка, ки, 25, шамгу, хохма, о, сам говорит, адкан, ибо там хохма, адкан, до сих пор. Вот мы остановились на строчке 26. Попробуй, постарайся, мы, то, что мы прошли, основательно поработать. Не чтоб ты думал, что я понимаю. Совершенно не нужно на этом заостряться. А прорабатывай слова, прорабатывай, что ты слышишь. Вот эти связи, которые, что ты слышишь, достаточно для тебя. И прорабатывай эту терминологию очень досконально. Сколько ты можешь на этой неделе? Ты увидишь, что у тебя не хватит недели. Есть то, что мы сейчас прошли, достаточно и месяц, чтобы над этим работать. Поэтому не будет мало работы на неделе. Если ты все эти вещи основательно проработаешь, у тебя будет полная неделя забита. И сможешь расширить свое изучение всего того материала, что мы будем выставлять на неделю, до полного заполнения своего свободного времени.